Ночью юродивый увел Алтыншаш в горы. «Я покажу тебе чудо!» — приговаривал он. В горах стоял холод, у девушки замерзли руки, свистел ветер, они шли через сосновый лес. Потом деревья закончились, пошли между скал. На фоне мрачных небес темнели силуэты гор. Мегатерия шла за ним по пятам, камни катились у нее из-под ног. «Куда мы идем?» — спрашивала Алтыншаш. «Почему не едем на Гаурах?» Юродивый молчал. Однажды девушка села на камень и отказалась идти дальше. «Сам иди пешком, урод!» — сказала она мужу. «Я устала и хочу отдохнуть». Тогда дурачок тихонько свистнул. Мегатерия придвинула морду и зарычала. Длинные когти стукнули о камни. На девушку дохнуло гнилью. Алтыншаш вскочила и быстро заковыляла по камням. Больше о привалах не заикалась. Под утро, когда на небе заголубела Амай, спустились с гор. Снова появились сосны и ели. Сапоги Алтыншаш порвались, ноги покрылись ссадинами и мозолями. Она хотела лечь на землю и лежать. Плевать на Мегатерию, пусть разорвет на кусочки. И увидела ветхую кибитку на опушке леса. Рядом загон, внутри мычали овцы-быки. Над верхушками деревьев высились горы, в ветвях порхали птички. «Вот мой дом», — сказал юродивый. Подошел к Мегатерии и погладил по лапе. Зверюга постояла на месте, затем ушла в лес. Супруги вошли в кибитку. Алтыншаш огляделась с кривой ухмылкой. Дом юродивого давно заброшен. Грязно, холодно. Топчаны, столики, покрывала и ковры валяются в беспорядке. На полу проросла трава. Очаг разрушен, камни из него раскиданы. В стене отверстия видно, что внутрь кибитки забирался зверь. «У тебя очень уютно», — заметила девушка язвительно. «Лучше, чем в кибитке Каана». «Принимайся за уборку», — ответил юродивый. «Я схожу за едой». Алтыншаш подошла к ржавому сундуку с распахнутой крышкой. Внутри копошились мыши. «Я никогда в жизни не занималась уборкой», — сказала Алтыншаш. «Для этого есть слуги». «Хорошо», — впервые с вечера улыбнулся убогий. «Если найдешь слуг, пусть они уберутся за тебя. Запомни, у меня есть только тот, кто работает. Чтобы к моему приходу здесь все блестело». Снаружи запели птички. Юродивый вышел из кибитки. «Куда ты меня привел, урод тупоголовый?» — закричала Алтыншаш и пнула сундук. Крышка захлопнулась, мыши запищали. «И не забудь подоить овцебыков и убрать навоз», — напомнил юродивый снаружи. Его шаги зашуршали по траве, а затем и вовсе утихли. На плечо Алтыншаш спустился паук, полез по золотистым волосам. Девушка завизжала, стряхнула паука и отскочила в сторону. Юродивый вернулся вечером и нашел жену возле загона. Она стояла с кувшином в руках и не решалась подойти к овцебыкам. Он прошел мимо и вошел в кибитку. Алтыншаш навела какой-никакой, но порядок. Аккуратно сложила вещи, вытряхнула ковры и расстелила на полу. Натаскала воды из ручья, закрыла отверстие в стене. Даже пыталась вытащить тяжелый сундук. Юродивый положил сумму с продуктами на столик. Взял глубокую глиняную посудину, вышел. Подошел к загону, забрал у Алтыншаш кувшин и отдал посудину. «Вот, с этим дует овцебыков». У девушки под глазами синели круги от бессонной ночи. Лицо бледное, шелковая одежда в пыли и навозе. Она пожаловалась. «Эти скотины не подпускают к себе, мычат и угрожают рогами». «Они тебя плохо знают», — ответил юродивый. Подошел к овцебыкам, погладил по голове. Овцебыки замахали хвостами, шумно выдохнули воздух. Потерлись носами о руку юродивого. «Ты со всяким животным можешь совладать?» — спросила Алтыншаш, вспомнив Мегатерию. «Со всяким, кроме человека», — ответил юродивый. «Давай, начинай доить». Девушка подошла к овцебыкам с опаской. Присела, поставила посудину, потрогала вымя, потянула. «Не так», — сказал юродивый. «Ты что, и доить не умеешь? Где же твои слуги?» Сел рядом, показал, как доить овцебыка. Вскоре посудина наполнилась ароматным молоком. Алтыншаш отнесла ее в кибитку, принесла другую. Подоили всех овцебыков. «А к навозу ты так и не притрагивалась», — заметил юродивый, оглядев загон. «Меня не подпускали овцы-быки», — ответила Алтыншаш. «И вообще, я не хочу убирать навоз». «На первый раз прощаю», — сказал юродивый. «Но чтобы потом здесь все убрала, ясно? Пошли поужинаем». Они перекусили овощами, фруктами и свежеиспеченным хлебом. Голодная Алтыншаш ела все подряд. «Если ты будешь работать по дому так же, как и ешь, из тебя выйдет отличная жена», — сказал юродивый. Он откусил лепешку и съел яблоко. Алтыншаш промолчала. Когда стемнело, юродивый зажег светильник. Тусклое пламя трепетало от малейших движений. «Расстели постель», — приказал юродивый. Алтыншаш старалась смотреть в сторону. При мысли о том, что сейчас произойдет, ее затошнило. Топчан стоял напротив входа. Днем она постелила на нем шкуры бизона и медведя, сверху бросила кошму. Девушка разослала на постели покрывало, пахнущим мышиным пометом. Алтыншаш села к мужу спиной на топчан и мелко задрожала. Юродивый стоял посреди кибитки. Девушка услышала, как его одежда с шорохом упала на пол. Она замерла, не решаясь оглянуться. В кибитке посветлело, как будто днем. Это разгорелся светильник. С каждым мигом он светился все ярче. Вскоре светильник превратился в источник нестерпимо белого огня. «Что происходит?» Испуганная девушка закрыла глаза. А затем раздался чужой голос, сильный и звонкий, не похожий на голос юродивого. «Обернись, жена моя, вот твой настоящий муж». Алтыншаш обернулась. Ее круглые миндалевидные глаза стали еще больше, пухлые губы приоткрылись. Вместо убогого дурачка посреди кибитки стоял высокий, полностью обнаженный мужчина с бизоньей головой. Его золотистая кожа как будто светилась изнутри. Огромные толстые рога, казалось, задевали купол кибитки. В мускулистой руке жезл с огромным алмазом на навершие. Мощные ноги упирались в пол. «Ты кто такой?» – прошептала девушка. «Откуда взялся?» На бизоньей морде приоткрылась пасть. Существо сказало: «Я твой муж, Алтыншаш. Я из их, бог животных, тучных пастбищ и плодовитости». «Кто бы сомневался насчет плодовитости», — пробормотала Алтыншаш, поглядев на внушительное мужское достоинство существа. Изых подошел к девушке. Жезл опустил на покрывало. Распустил шнуровки, медленно снял с нее всю одежду. Пальцы нежные, ладони мягкие и теплые. Затем уложил девушку на постель. Она не сопротивлялась. Глядела в черные человеческие глаза на бизоньей морде. Изык забрался на постель, навис над Алтыншаш. Рога уперлись в стены кибитки. Светильник погас, в кибитке воцарился сумрак. Девушка увидела перед собой огромную косматую голову. Изык шумно дышал. Его естество задело ее ноги. А затем тело разодрало дикая боль. Алтыншаш закричала от ужаса и боли одновременно. Крик девушки вырвался из кибитки, пронесся над соснами и утонул в безмолвных вершинах гор.